карандаш, упиравшийся грифелем в записку, и вдруг заметила подрагивание. «Живая». Тамара обрадовалась и обо всем сразу догадалась. Вечер был холодным, в церкви было тепло, а поминальный список оказался длинным. Женщина уснула, но и во сне продолжала писать. Тамара заглянула через плечо спящей. «Это сколько ж их там?» Листок был испещрен сверху донизу. Из-под листка «За упокой» выглядывал другой, «За здравие», но в нем значилось всего-то 4 имени. Примерно столько же было бы и у Тамары, не включая на каждый раз неизвестно живую или мертвую мать, и минимум дважды хуже не будет Женечку. Но вот длинный список. Неужели все родня? Вдруг позавидовала Тамара. Эти мертвые принадлежали спящей женщине, закрепляли ее в прошлой и в будущей жизни, делали значительной. Тамара же со своими дедом, бабкой и неизвестно живой или мертвой матерью была вроде как сирота. Год назад умершая от саркома пищевода Катюха, единственная с первого еще места работы подруга, картину существенно не меняла. Был, конечно, тоже неизвестно живой или мертвый отец, но имени его Тамара не знала, отчество ей дали дедово. Когда однажды она спросила бабку, как звали отца, так глянула так зло и таким голосом ответила: «Не помню», что любопытство к своей родословной отшибло у Тамары навсегда. Тамара пристроилась рядом со спящей женщиной, быстро написала заздравную записочку, а над заупокойной стала думать. Наконец вспомнила соседа с пятого этажа, обрадовалась и добавила в список еще одно имя. Ни деда своего, ни бабку она не любила. «Урод я! Как есть урод!» — казнилась Тамара. «А может, потому это, что все ушло на ребенка?» Она пыталась понять и одновременно утешить себя, но выходило одно — никакой любви к родне у нее не было задолго до рождения девочки. По крайней мере, так Тамаре теперь казалось. Любовь кончилась гораздо раньше, чем бабка развела Тамару с Виталиком. «Жилплощадь ему нужна. Лимите этой, а не ты. Не понимаешь, что ли, дурище? Дед на квартиру жизнь положил. Вон!» И бабка коротким кивком указывала на сервант, где позади разнокалиберных рюмок и олиповатого чайного сервиза красовались дедовы, никому теперь не нужные свидетельства об изобретениях. Вон! Патентов им, патентов! Этих сколько! «Не дам Витальку прописывать, не смей! Слышь, дубина стаиросовая!» И она так стучала по столу сухим, ощетинившимся белыми костяшками кулаком, что у Тамары все внутри подламывалось. Она стояла перед бабкой, сутулясь, вытянув по швам большие руки, глотала густые слезы и думала, что Виталик и так уйдет. Теперь-то, когда она третий раз за 2 года выкинула. Маргарита Петровна, с которой Тамара однажды поделилась своими терзаниями, сочувственно вздохнула. — А ты пожалей их, Тамарочка. Вспомни что-нибудь такое и пожалей. Тебя и отпустят. Совет был простой, но трудновыполнимый. Остаток того дня и часть следующего Тамара в свободное от работы время сидела, стиснув на коленях руки, и пыталась вспомнить что-нибудь такое. Для бабки подходящих воспоминаний никак не находилось. А вместо деда Тамара почему-то вспомнила пол-литровую стеклянную банку из-под кабачковой икры. Банка стояла рядом с чахлым фикусом на подоконнике, доверху заполненной водой, весело преломлявшей солнечные лучи. Внутренняя поверхность банки посверкивала микроскопическими пузырьками воздуха, а на дне клешней лежала дедова вставная челюсть, в которой между пластмассовыми симметрично лепились 2 золотых зуба. Зачем нужны были в протезе золотые зубы, Тамара не знала. Расспрашивать обычно хмельного и злого на язык деда не решалась, а банку больше всего запомнила, потому что должна была менять в ней воду. — Тамарка дубинстая и росовая, не следишь, что ли? Опять замутнялась! — кричал дед. И Тамара с отвращением брала банку и несла в ванную. — Глаза-то не закрывай, дурище, ёбнешь челюсть, она хрупкая. В чем я выходить буду? Повседневная разношенная челюсть с утра до вечера перекатывалась у деда во рту, а та, что с золотыми зубами, была парадная для выхода.